Клоны – феномен исключительно меркурианский. Нигде и никогда прежде не создавалась самая настоящая искусственная цивилизация на генетической основе Homo sapiens. Да и сами термины – контролируемая разумность, корректированная разумность или ограниченная разумность – используются только в документации университета. Все эти документы совершенно секретны. Доступ к ним имеют только те, кто работает над легендой или непосредственно на Меркуриуме. Ничего удивительного, если об этой истории узнают в мирах конвенции, поднимется грандиознейший скандал и репутация Граульфа рухнет навсегда. Это ж надо было додуматься, создать еще одну человеческую расу, предназначенную исключительно для хозяйственных нужд. В первые два столетия формирования субцивилизации Меркуриума предполагалось, что развитие сообщества пойдет по вполне традиционному пути. Однако людей здесь было слишком мало. Первое поколение насчитывало не более 20-30 тысяч человек. Приходилось думать о хлебе насущном. Выходцы из цивилизованной земли не привыкли жить натуральным хозяйством. Кто именно подсказал кажущийся вполне разумным выход, неизвестно, но это был первый решительный поворот в сторону будущего феодального устройства. Тяжелой и грязной работой пускай занимаются андроиды. Сказано, сделано. В те времена благородные вовсю путешествовали меж мирами, первый автоматический комплекс для производства искусственных людей был заказан на Юноне, где очень быстро восстановили технологические цепочки по образцу Земли. Так появилась первая зона отчуждения, существование которой, впрочем, тогда никто не пытался скрывать. Быстро выяснилось, что с экономической точки зрения использовать андроидов невыгодно. Слишком длителен процесс изготовления, требующий редких и дорогих ресурсов. Биотехнические организмы с электронным искусственным разумом никак не могут заменить обычных людей. Появилась новая светлая идея. Обратиться за помощью на Граульф, где занимались чистой биологией безо всякой механики. Если меркурианцам требуется прислуга, наилучшим выходом будет клонирование. Такой вариант напрашивался сам собой. Осуществление проекта заняло около 30 лет и породило к жизни упомянутую корректированную разумность. Впервые в истории человечества, что прежнего, что нынешнего, появилось абсолютно новое сообщество живых существ на человеческой же основе. Для клонирования использовались неизменные клетки со стандартным набором 46 хромосом. Разумность корректировали РНК-ингибиторами, имплантировавшимися эмбриону. Клон мог жить и действовать, подобно обычным людям эпохи до катастрофы. Однако нейропрограммирование гарантировало полное подчинение хозяевам и направляло на выполнение определенных функций. В те времена никто не рассчитывал, что вместо десятка другого тысяч клонированных слуг в итоге получится искусственная цивилизация. Лавину сдвинула программа «Легенда». Большой игрой она была только для переселенцев Земли и их детей. Внуки начали сживаться с реальностью, а правнуки накрепко усвоили. Это жизнь, а не сказка. Численность благородных увеличивалась. Кроме того, человек новый обладал невиданным по прежним временам долголетием. Совершенный организм дает нам возможность жить веками или даже тысячелетиями. На моей памяти не было ни единого случая смерти благородного по естественным причинам – от старости или болезней. А что с нами будет дальше, покажет время, причем явно не ближайшее. Чем больше дворян, тем больше требуется простецов. В итоге на континенте появилось 7 технозон, или как их называют местные, 7 крепостей. 6 из них представляют из себя автоматическое производство клонов, и одна создает андроидов, от услуг которых полностью не отказались. Именно андроиды распределяют младенцев между клонами. Обычно искусственные люди выступают под маской монахов или священников. Так удобнее, да и простецы будут непременно прислушиваться к пользующемуся авторитетом святому брату. Религиозность им тоже предварительно вбили через РНК-перевод. Были разработаны отдельные подвиды клонов, этнические типы, специально для разных климатических поясов, где нагрузка на организм выше стандартной. Цикличность воспроизводства клонов составляет 9 лет. Они появляются на свет в нанотанках технологических зон, а потом развозятся по регионам, где возникает демографический спад, вызваны естественными или искусственными причинами. Никаких аистов или капусты. Таинство рождения новых рабочих особей было отдано на откуп Меркурианской церкви, решавшей, кому из простецов доверить дитя. Появление в семье простецов дарованного ребенка активизирует у женщины клона соответствующие инстинкты и лактацию. Затем дело идет накатанным путем. Кормление, воспитание, взросление. А заниматься любовью клоны могут просто ради удовольствия. Их анатомия ничем не отличается от обычной, за некоторыми незначительными изменениями. Разумеется, клоны изначально стерильны. Строжайший контроль за демографией осуществляли Совет Первых и мы, наблюдатели с Граульфа. Надо непременно отметить, что ограниченная разумность клона вовсе не означает тупости. Как всякие разумные существа, простецы осознают свое бытие, способны делать логические выводы, испытывают эмоции, общаются. Они вполне обучаемы и способны освоить практически любое ремесло, письмо и чтение. Корректировка психики ведется по следующим направлениям. Управляемость со стороны благородных, подавление агрессивности, кроме этнического типа норд, в Арктике иначе не выживешь. Некоторых изначально РНК программируют. Клоны чувствуют призвание к сельскому хозяйству или, например, к охоте. Из выращиваемых в одном нанотанке 4 мужских и 3 женских клонов каждому дается своя специализация, навыки, заложенные на генетическом уровне. Почему они все разные и не похожи друг на друга, как и полагается клонированным существам с общим набором генов? И это предусмотрено проектом «Легенда». Думаете, благородным было бы интересно жить в мире, населенном совершенно одинаковыми простецами? На самой ранней стадии развития эмбриона вносятся крошечные изменения, случайная выборка, правда, с сохранением основных признаков исходного этнического типа. Отсюда различный рост, цвет глаз и волос, разное телосложение и лица. Этнотипы, обитающие на севере, сильнее и выносливее, предназначенные для тропических и экваториальных районов материка, лучше переносят жару и более смуглые. Словом, университет можно только похвалить за проделанную работу. Грандиозный проект, в котором продумано все, учтены любые, самые мельчайшие детали. Плод работы, занявший столетия. И вот такие нехорошие факты. Дожили. Проститься забеременела. Да я скорее во второе пришествие поверю. Вообще-то странности, происходящие с простецами, отмечались и раньше. В начале нынешнего лета появились мутные и непроверенные сведения о диких простецах в Готии, что тоже казалось фантазией и чепухой. По крайней мере, до времени, пока мои дружки из стражи крепостей, весьма своеобразной гильдии, занимающейся профессиональным истреблением чудовищ, не познакомили меня с таким вот дикарем, проявившим неслыханную инициативу и ушедшим от хозяина. От, так его звали, прибился к стражам и психологически ничуть не отличался от благородных. По крайней мере, он был полностью самостоятелен в решениях и относился к дворянам без обязательного врожденного пиетета. Я тогда подумал, что это редкая аномалия, технологический брак в производстве, всякое случается. Но за время путешествия по Готии выяснилось, что диких простецов становится все больше. Они начали сбиваться в ватаги и строить собственные поселения. Явление это не было массовым и наблюдалось только в Готии, но все равно давало повод к размышлениям. На фоне взбунтовавшейся нестандартной фауны дикие простецы выглядели вполне безобидно. У нас просто не было сейчас времени разбираться с новым феноменом. Наверное, сбой РНК-программ. По большому счету, пускай хоть все готийские клоны одичают. Страна варварская, отделенная, серьезной роли в глобальной политике Меркуриума никогда не играла. За исключением знаменитого мятежа Риттера фон Визмара, о котором будет отдельный разговор. Но когда становится известно, что простится, я дико извиняюсь, банально залетело, это уже перебор. И вовсе никакая не банальность, а ЧП планетарного масштаба. Пан Щепан не зря строжайше приказал никому ни слова. Иначе последствия окажутся непредсказуемыми. Для начала Совет Первых сотрет алхимиков в порошок, запечатает его в вакуумную упаковку и отошлет на Граульф. А уж что нам скажут в деканате, я и представить боюсь. 5 часов спустя между мною и паном Щепаном состоялся следующий разговор. И что теперь делать, Николай? Уничтожить особи? У вас рука-то поднимется. Живые люди все-таки. Давайте относиться к ним как к людям, а не как к особям. Ты понимаешь, что произошло? Это же катастрофа. А если случай не единичный? Если в ближайшие месяцы 500 000 000 простиц на пространстве от побережья до побережья континента родит нам по младенчику? Нам? Нет, благодарствуйте. Конечно, перспектива видится мне жутковатой. Демографическая ситуация на планете кардинально изменится. Принудительной РНК-коррекции у детей, появляющихся на свет естественным путем, не будет. А это значит одно. Потомство клонов окажется обычными Homo sapiens, неуправляемыми и неконтролируемыми. Допустим, зачать смогла 1 женщина на 1000. По статистике технозон, женских клонов репродуктивного возраста на планете сейчас не 500 000 000, а 200 или 210 миллионов. Получается 2 миллиона детишек в ближайшей перспективе. «Какой еще репродуктивный возраст?» – взмолился пан Щепан. «Ты спятил?» «Самый обыкновенный. От 14 до 40 лет, по моим весьма грубым прикидкам. Сразу вычитаем миллион. Младенческая смертность, неудачная беременность, осложнения при родах. В результате нам придется иметь дело всего с...» «Хватит!» Щепан громыхнул кулаком по столу. Кружки подпрыгнули. «Не смешно! Лучше подумай, каким образом организм клона смог произвести жизнеспособную яйцеклетку». «Ничего особенно сложного», — я пожал плечами. «Анатомически простица ничем не отличается от обычных женщин. Аппарат размножения в наличии, но только он не действует. У мужчин то же самое. Однако анализы спермы законного супруга нашей гости доказали, небольшая часть сперматозоидов активна и способна к оплодотворению. Версию о непорочном зачатии, Сирич, партеногенезе, можно смело отмести. Ответить на вопрос «почему» я не в состоянии. Наиболее разумным представляется нарушение технологического цикла при производстве клонов. Бракованная партия. «Придется немедленно проверить всех особей этнического типа», – нахмурился Щепан. «Как вы себе это представляете? Компьютер центра наблюдений обработал мой запрос по данной партии. Производство велось в 3245 году. Общая численность – 35 тысяч, 15 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин соответственно. Расселены в Моравии, Остмарке и на островах Грюнзее. Да мне столетия не хватит, чтобы обследовать всех и каждого». «Верно», – тяжко вздохнул пан Щепан. «По-моему, мы в очередной раз влипли. Сначала невиданное чудовище. Потом эта странная история с наследником Визмара. А теперь еще и размножающиеся простецы. Куда катимся, а?» «В Готии меня уверяли, что к концу света. Хотите выслушать мое мнение? Пожалуйста. Любая сложная система, включая нашу легенду, подвержена энтропии значительно больше, чем системы простые. Легенда саморазрушается, разделяется на отдельные линии развития. Природу перехитрить очень сложно. Да что там, практически невозможно. Мы рискнули, создали искусственную вселенную из искусственных существ и возжелали ее заморозить. Сделать статичной и предсказуемой. Эдакая огромная игрушка. Но живой материал предрасположен к эволюции. Эволюцию мы сейчас и наблюдаем. Жизнь победила сухую науку, нашла способ обойти наши запреты и пренебречь контролем создателей. «Думаю, в ближайшие несколько лет мы станем свидетелями захватывающих событий», поддержал меня Щепан. «Жаль, что в университете этого не понимают и пытаются всеми силами восстановить управление процессом. Нам остается лишь безучастно наблюдать. Вот что, Николай, поезжай-ка ты в Бароградок, загляни в соседние деревни, осмотрись. Я убежден, этот прецедент не единственный, и вскоре нам придется иметь дело с очень крупными осложнениями. «Поутру отправлюсь», — кивнул я. «А что делать с сегодняшней простицей?» «Идею ликвидации я отвергаю как бесперспективную и неэтичную». «Ты умеешь принимать роды?» «Нет». «И я не умею. Временно простецы останутся здесь. Понаблюдаем. В крайнем случае переправим на Граульф. Пусть там разбираются». «Опять перекладываем ответственность на других?» «Естественно. Поскольку мы, наблюдатели, сейчас лишены всех прав и привилегий». «Отлично. Университет получает возможность принять на себя полную ответственность. А я умываю руки, подобно одному скандально знаменитому прокуратору Иудеи».